вслушиваясь в пение, исходящее от станции, Тифон сражался с Сусахито Возрожденным. Два бога войны скрестили мечи на дороге в почти опустевшем городе. Битва началась с нескольких ультрадальнобойных выстрелов от снайперской винтовки Сусахито Возрожденного. Пока Тифон уклонялся от двух пуль, Сусахито Возрожденный отбросил винтовку и приблизился, обнажив меч. С этого момента происходил один лишь бой на мечах. К залитому песней пространству присоединился лязг клинков, словно представляя собственное мелодичное исполнение. Два бога войны приближались друг к другу по земле, при этом придавая себе ускорение при помощи крыльев и вертясь по кругу. При столкновении белого и черного бушевал ветер. Когда белый бог войны взлетал в небо, черный проносился над землей. Когда белый запускал атаку, черный уклонялся. Когда атаковал черный, белый ловил его меч. Когда они вращались на полной скорости и снова приближались друг к другу, по дороге разносились механические звуки и скрежет металла. Продвигаясь по весьма широкой дороге, Сусахито Возрожденный перешел к зигзагообразным движениям. Тифон перерубил придорожные деревья, что несколько притупило скорость его меча. Сусахито Возрожденный нацелился на это замедление и, кружа от дороги, нанес удар мечом. Когда скользящее лезвие прорвало асфальт, Тифон подлетел, взмахнув четырьмя крыльями. Он воспользовался их мощью, чтобы вмиг закружиться над головой другого бога войны. Тифон использовал оставшиеся два крыла для стремительного пикирования, чтобы атаковать Сусахито Возрожденного с воздуха. Однако тот наклонил два крыла горизонтально и сделал ими взмах направо, как бейсбольными битами. Его гигантское черное тело начало поворачиваться и вращаться. Металлический лязг рванулся во все стороны, и преследование на предельно близком расстоянии не прекращалось. В центре движения текучей стали разразился одинокий звук. Это был смех Тифона. Аполлон произнес с отрадой в голосе. «Давненько я уже так не сражался!» Аполлон знал, каких движений можно достичь только в битве. Его тело освоило их и впитало как науку. Он стоял на передовой техник, накопленных историей его семьи. «Но что за глупый король?» Перемещаясь, он размышлял о Мияко. Когда Аполлон проснулся перед ней, почему он не стал обвивать руками ее плечи? Он мог просто обнять ее и рассмеяться, не задумываясь о последствиях. «Верно. Мне не нужно думать о третьем гире. Мне нужно думать только о себе в настоящем». «Почему?» – спросил Аполлон. «Почему я это делаю?» Он двигался, вертелся, выдавал столкновение силы и пытался найти ответ в своих действиях. Звучно громыхали звуки металла, и Сусахито Возрожденный воскликнул, делая широкий поворот. «Почему?» Он также набирал обороты. «Почему ты с нами сражаешься?» «Потому что хочу», — кивнул Аполлон. «Я однажды был горяч, как ты». Он преследовал Сусахито Возрожденного. С тех пор, как все охладело, прошло немало времени. Он воспользовался крыльями для ускорения. «Но с этих же пор у меня не было чувства, что никто не сможет сделать все, как я. Или что мне нужно сделать эту одну вещь, и я буду удовлетворен. Но тебе не нужно этого делать». Аполлон понимал, что имел в виду парень, но также находил его мышление наивным. «Даже так, он хороший парень. Дочь Рэя многое упускает, не видя его сражения. А как насчет Мияко? Я оставил ее позади, и в итоге она рыдала. Какая жалость! Какой же я глупец!» Аполлон решил, что таково его желание, и так будет лучше для нее и остальных, чем и вызвал ее слезы. Он не отличался от своего отца, сестры и прочих. Ему казалось, что Аполлон наконец понял, почему тогда в их мире все приняли такие решения. Даже Мияко села бы в Тифона, не говоря ему, если бы он оставался спящим. Вот так просто оно есть. Тифон ускорился и догнал Сусахито Возрожденного. «Ты такой же, не так ли?» Парень выбрал не брать с собой того, кто для него наиболее важен. Он был таким же. Затем Аполлон вернулся мыслями к Мияко, еще не родившемуся ребенку, и к автоматическим куклам с людьми Лоугира, которые наверняка окружат это дитя, когда придет время. И они будут такими же. И, если возможно, я надеюсь на то, что они будут чуточку честнее. Его механическое лицо не могло образовать улыбку, горькую или иную. С выражением, спрятанным за сталью, Аполлон бежал по тротуару рядом с Усахито Возрожденным. Ветер, порождаемый двумя богами войны, разрушал ряды окон магазинов, да и сами здания. Пробегая по асфальту, Аполлон вскидывал крылья и обменивался ударами с Усахито Возрожденным. Он размышлял о битве с точки зрения определенного человека. Мияка. Не имело значения, будет ли ребенок похожим на него, но он надеялся, что будет. Аполлон не мог подавать плохой пример. Независимо от его нынешних мыслей, Третий Гир однажды пытался уничтожить прочие миры и в процессе относился к людям как к запчастям. «Пришло время это очистить!» – взревел Аполлон. «Прошлые преступления и ошибки Третьего Гира будут очищены не куклами, а мной!» Вот как он мог себя удовлетворить. «Как пережиток прошлой эры, лишь я вправе это совершить! И таковым будет мое величайшее счастье!» На бегу Тифон принялся действовать. Он наклонился к правому тротуару, где бежал Сусахито Возрожденный, и швырнул по прямой линии могущественный удар мечом. Чтобы воспрепятствовать его атаке, Сусахито Возрожденный воспользовался придорожными деревьями. Белый меч их рассек, но его импульс несколько снизился. Это произошло на сущую малость, и разница ощущалась с трудом. Впрочем, этого хватило, чтобы предоставить шанс. В то же мгновение стопа Сусахито Возрожденного вспорола плитку тротуара, вызывая торможение. Черный бог войны резко проскользнул под замедленным клинком и высвободил собственный меч. Черное лезвие просвистело сквозь ветер в сторону живота Тифона. Но в то же время Сусахито Возрожденный заметил, что Тифон не прекратил движение. Его пустая левая рука схватилась за что-то в воздухе. Это было дерево, которое отлетело после того, как его перерубили. Тифон воспользовался импульсом своего скольжения, чтобы ткнуть деревом в качестве кола. Рассеченный конец ствола послужил противовесом попытке Сусахито Возрожденного атаковать мечом. Дерево вломилось в центр груди. С коротким глухим звуком Тифон не ослабил натиск деревянного кола. Неистовая сила бога войны оттолкнула Сусахито Возрожденного и послала его в полет. Его разворот крыльев в стороны во избежание повреждений и падение на тротуар поясом показало, что Хиба по-прежнему контролирует положение. Но Тифон уже настигал. Он отпустил дерево, повернулся в сторону и спланировал к другому богу войны. С помощью крыльев он мгновенно развернулся и заготовил меч, взятый двумя руками. Он рубанет им горизонтально, чтобы отсечь все выше груди Сусахито Возрожденного. Атака прибыла. Но в этот же миг Сусахито Возрожденный, не поднимаясь, выставил оружие. И вовсе не меч. Это была снайперская винтовка, которую он оставил ранее на земле. «Ты избавил меня от необходимости за ней возвращаться!» При приближении Тифона Сусахито Возрожденный прицелился и, контратакуя, спустил курок. В воздухе прогремел выстрел. Своим зрением, соединенным с машиной, Аполлон увидел пулю. Спереди она выглядела как толстый клин. «Выходит, это конец. Все произошло так быстро», — подумал он. «Эта конфронтация, охватывающая 60 лет, закончилась одной победой и одним поражением». Но затем Аполлон услышал странный шум. Он звучал как вопль. К тому же, он исходил с его собственного рта. «Не может быть!» Не заканчивая мысль, он попытался это остановить. Он попытался остановить себя. Он попытался остановить иную личность внутри себя. Он попытался остановить Артемиду.